Дорога до чайной заняла немного времени. Я даже перепроверить отчеты не успела. А потому, вернувшись в чайную, мы вместе с Алихом засели за проверку. Алиху все рассказал Сэм, вкратце. После чего оба брата некоторое время на меня смотрели, а я поторопилась встать навстречу Герману с платьем. После переодевалась. Платье черное с белым воротником и манжетами, из мягкой ткани, скромное и элегантное, как раз отличный выбор для управляющей. После пришла госпожа Арна и еще сейчас ушел на мою прическу, о чем никто не предупредил, потому что модистку наняла госпожа Шилли, о чем мне ни слова не было сказано. Но еще до того, как последний локон был уложен, по чайной вдруг разнесся удивительно вкусный аромат. Я, сидящая перед зеркалом, закрыла глаза и вдохнула, а госпожа Арна тоже втянула носом воздух, и едва я уже хотела было кликнуть кого-нибудь, чтобы спросить, как раздался уже знакомый басовитый командный голос. «Салфетки где?» И мне как-то разом выходить из кабинета расхотелось. А странный мужчина уже вовсю поучал братьев Шилли и персонал. Причем до нас доносились только его реплики. «Запас должен быть! Запас! У тебя клиент пришел, деньги, то есть ножками, а утереться и нечем. Запас должен быть! Что значит, на такое количество не рассчитывали?» «Так рассчитай, чай не за бесплатно думки думать будешь». 70 мест. У всего-то 70 мест на открытие. А где мои тапки?» «Кто считал?» «Управляющая». «Где ваша управляющая, во имя бездны?» «А, Магиана. Не, звать не надо. Сорвусь, наору, а мне потом ноги переломают». Я побелела. Госпожа Арна, несомненно прислушивающаяся к происходящему, но тем не менее занимающаяся моей прической, удивленно спросила. «Что-то не так?» «Сорвусь, наору, а мне потом ноги переломают». Эта фраза заставила забыть, что такое дышать. Я и не дышала. Я с ужасом смотрела на свое отражение, а вспоминала падение Алиха, открытый перелом господина Мировара, двух юношей, приставших ко мне на дороге. «Все хорошо, госпожа Арна», — прошептала я, решительно поднимаясь. «Да куда же вы?» — возмутилась модистка. «Шпильки еще!» «Сейчас вернусь», — заверила я. И торопливо вышла в общий зал, невзирая на платок, на время работы с прической, покрывшей мои плечи. И на торчащие шпильки я также не посмотрела. Ни на что. А едва вышла и про вопрос на мгновение забыла, потому как у стены в данный момент спешно строились два длинных узких и высоких стола. «Стоячие места быть должны», — напутствовал бородатый мужчина работающих братьев Шилли и даже находящегося рядом на костылях Алиха. «Оно как? Пришел клиент, стал быть, денежки твои, а местов нет. И что делать-то? Почитай, ушел клиент, ушли деньги. Так вот, твои деньги из твоего кармана ушли. Правильно это? Неправильно. А коли стоячие места есть, то и клиент есть. Постоит, чайку попьет, аппетитно гуляет, а как столик освободится, тут ты его и сажай с аппетитом-то нагуленным, так и заказ вдвое больше будет, уж проверено. Вот, думать надо, глазами клиента смотреть, головой клиента думать-думать». Не знаю, о чем тут можно было думать. Я смотрела на цветы, которые сдвинули в сторону, на столики, которые теперь сдвигали, так как места стало меньше, а после все-таки возмутилась. «Не совсем согласна с вашей позицией, господин». «Мэллоуин», — благодушно сообщили мне. «Господин Мэллоуин», — поправилась я. И едва хотела продолжить, как мужчина небрежно оглянулся, смерил меня внимательным взглядом и произнес. «То, что не согласны вы, леди, это и так ясно. Вам до торговли, как у мертвею до рождения. В смысле, не ваше это, не ваше. А вот парни все с первого раза секут. Прям среди своих себя чувствую». И что самое удивительное, Герман и Сэм и Алих ему кивнули, словно действительно все понимали. Они не я. Я поторопилась подойти ближе и постаралась объяснить. «Понимаете, чайное место спокойное, где можно посидеть, обсудить дела за чашкой чая, поговорить, подумать». «Угу», — перебил меня насмешливо господин Мэллоуин. «Они будут разговоры разговаривать, а вам, стало быть, без денег сидеть». После его слов я умолкла, потрясенно глядя на мужчину. А он, хмыкнув в бороду, наставительно начал. «Коли беседы беседовать, так кабинеты отдельные есть, видел уже, молодца, хорошо придумали, леди. Да только оплату в кабинетах не за чай, а за аренду помещения брать надобно». Алик сел, достал блокнот, внес пометку. «А я? У меня слов не было». «За комфорт платить клиент должен, леди. Клиент и только клиент», — продолжал учить меня господин Миллоуин. «А вкус у вас есть, да, как-нибудь пригласил бы в качестве декоратора. Умеете вы, чтобы элегантно да приятственно? Тут у вас, знаете ли, вампиру и то понравится». Я вздрогнула. «Комплимент это, леди, комплимент. Не бледнейте». Видимо, я действительно вновь побледнела. Едва увидела, как едва сколоченные столы покрывают темно-зеленой плотной гординой, которая предназначалась для отделения зала с кабинетами от общего зала. «Вы, леди, неправильно акценты расставляете», — заметив мое возмущение, продолжил господин Миллоуин. «Вот здесь место для стоячих, оно темное должно быть, неприметное. Общее зало в ровных тонах, а вот кабинеты привлекать внимание должны. Манить, чтобы каждый, кто за столиком сидит, о кабинете мечтал. Думки о нем думал, деньги на него копил. За красивую жизнь, за нее, леди, народ завсегда платить готов». Пауза, и вдруг несколько смущенная. «Я там шкиценники у вас чуток поменял, леди. Стало быть, обычный чай по одной цене, а вот авторский, тот, который вы сами смешали. Знатный купаж, кстати. Вот он по иной цене быть должен». «Да там же состав один», — не выдержала я. «Состав один», — согласился господин Миллоуин. «А идея особая, авторская. Элитный чай, стало быть. Оттого и цена другая». И снова все три брата Шилли радостно головой закивали. Они были с господином Миллоуином целиком и полностью согласны. Но неожиданностью даже для них стали следующие слова. «А господин уважаемый хлебных дел мастер Шилли-старший, по поводу чая я с деловым предложением к вам, что скажете?» «Уважаемый мастер-кондитер, почтенный господин Миллоуин, всегда готов к диалогу», — мгновенно отозвался Алих. Бородатый мужчина кивнул, заложил руки за спину и начал. «Чай-то посредственный, но так, в качестве эксперимента я бы скупил часть. Небольшую, 80%. «Чай посредственный?» Я молча опустилась на ближайший стул, уже совершенно ничего не понимая. А Алих, видимо, что-то понял, потому как важно ответил. «Чай, уважаемый мастер-кондитер, почтенный господин Миллоуин, авторский, элитный, и цена у него, сами понимаете». «Ну так, господин уважаемый хлебных дел мастер Шилли-старший, автор-то у вас свой, местный, стало быть, еще намешает?» «Да», — согласился Алих. «Но уважаемый мастер-кондитер, почтенный господин Миллоуин, вдохновение требуется, а высшие материи у них и стоимость особая». Молча поднявшись, я покинула приступивших к торгам мужчин. Мне на этом празднике звонкой монеты делать было нечего. Разве что... «Господин Миллоуин, можно вас на мгновение?» Уже отойдя от них, попросила я. «Запомните вашу мысль, господин уважаемый хлебных дел мастер Шилли-старший», — приказал мужчина, развернулся и поспешил ко мне. Причем шел он до крайности неправильно. Как-то не так. Диссонанс мне целителю был заметен. «И я вас очень внимательно слушаю, уважаемая леди», — произнес господин Миллоуин, подойдя. Я же в очередной раз обратила внимание на несоответствие строения его тела и, собственно, походки. Учитывая, как господин двигался, у него ноги должны быть значительно короче, но... Но не об этом сейчас речь. «Господин Миллоуин». Я кусала губы, не зная, как спросить, а пытливые черные глаза пристально смотрели на меня из-под кустистых бровей. И я все же решилась. «Господин Миллоуин, а что вы имели в виду, когда сказали Алиху фразу «сорвусь на ору, а мне потом ноги переломают»?» И пытливым взгляд мгновенно перестал быть. Более того, мужчина отвел глаза, несколько смущенно закашлялся и произнес. «Так метафора, леди Сайрен». Недоверчиво смотрю на мастера-кондитера. Он прекратил смущаться и почему-то зло взглянул на меня. И вот тогда я решилась уточнить. «То есть чисто метафорически господин Элохар переломает вам ноги?» Ответом мне стала широкая и даже счастливая улыбка, и мужчину переспросил. «Ноги? Лорд Элохар? Ух, леди, вот насмешили!» И, посмеиваясь, господин Миллоуин пояснил. «Вот кто-кто, а лорд Элохар никогда не опустится до банального перелома ноги». Улыбка пропала, и уже хмуро мастер-кондитер добавил. С его-то способностями, воображением и исследовательским энтузиазмом ноги это как-то мелочно. И хватит стоять. За работу, леди». С этими словами господин Миллоуин ушел обратно к нетерпеливо ожидающим его братьям Шилли, которые взирали на мастера-кондитера, как мы на леди Сойер во время лекций, с обожанием и жаждой знаний в глазах. Мне ничего иного не оставалось, кроме как вернуться к госпоже Арни доделывать прическу. И, глядя на ложащиеся волнами завитки, я с некоторой долей грусти вспомнила приоритет, который позволяли себе могине — распущенные волосы. В среднем сословии подобные вольности не допускались, и даже коса считалась чем-то неопрятным и неприличным. Впрочем, в торговом сословии запретов и ограничений было множество и в самых разных областях. Возможно, именно поэтому мне все чаще не хватало той свободы, что царила в среде магов. Осторожный стук в двери и почти сразу заглянувший Герман. «Тебе просили передать, какая ты девушка». Младший Шилли протянул мне конверт. «И да, как ты?» «Все хорошо», — улыбнулась я, разворачивая слой необычайно плотной бумаги. В конверте оказался прямоугольный лист черный, тисненный золотом бумаги, на которой было выведено: «Я с радостью приму ваше лестное предложение». Вероятно, я и самой себе не смогла бы объяснить, почему после прочтения этих слов на душе вдруг стало легко и радостно, и все сложности предстоящего открытия чайной показались преодолимыми, несущественными и приятными даже. Но еще более странным стало то, что я впервые взглянула на себя в зеркало и взглянула на прическу с точки зрения неправильности и сообразности обстановки. «Вам очень идет», — по-своему растолковала мой взгляд госпожа Арна. Я с запозданием осознала, что женщина увидела написанное. «Спасибо», — неловким торопливым движением вернула послание в конверт. «Еще долго?» «Пара незначительных штрихов», — заверила меня модистка. С нетерпением дождавшись завершения работы над прической, я поблагодарила госпожу Арне и поторопилась вниз. Дел было не в проворот. Необходимо было приготовить свечи для столов, проверить всю чайную, добавить фонарей для созданной стараниями господина Мэллоуина зоны со стоячими местами. А я более совершенно не была против предложений мастера-кондитера. Невероятным образом мне абсолютно все начало нравиться».